Глава 10. После ужина тетя Тоня даже дежурных из столовой быстро спровадила, заявив: «Дальше я сама справлюсь. Времени еще достаточно, и Юсуф поможет. А вы идите прихорашивайтесь». И все начали готовиться к празднику. Правда, только девочки сразу разошлись по комнатам, а мальчишки под руководством взрослых сначала вынесли из кладовки колонки и стереосистему. Дядя Юсуф подсказал, где их найти. Установили на сцене, подключили, благо специалистов в этом деле нашлось немало, включая Павла и даже Руслана Юнировича. Еще приволокли из столовой несколько столиков, чтобы разместить подносы с вагбельшами, абрикосовым пирогом и стаканами под компот. Тетя Тоня специально сварила двойную порцию, чтобы хватило и на обед, и на празднование. А в завершение, опять же по наводке и с разрешения Юсуфа, доставили телевизор из красного уголка. В конце концов, какой же Новый год без речи Горбачева и боя кремлевских курантов? Горбачев Михаил Сергеевич, 1931-2022. Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель, глава СССР с 1988 по 1991. Первый и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик, 1990-1991. И тогда уже тоже разбрелись по комнатам. Хотя какие могут быть у пацанов особые сборы даже ради Нового года? Это только девчонки притащили с собой подходящие к случаю наряды и украшения. Кто-то из них привез даже плойку, пусть и сделанную из электропаяльника каким-то неведомым умельцем. Ее, как эстафетную палочку, передавали из рук в руки, строго следя, чтобы ни у кого не задержалась слишком долго. Таня с самодовольной улыбкой извлекла из сумки палетку теней Ruby Rose, тушь для ресниц и самый настоящий карандаш для подводки, как и замышляла выпрошенная у старшеклассниц. Правда, карандаш был совсем коротенький, не длиннее пальца, со вставленной с другого конца заточенной спичкой, чтобы рисовать тонкие стрелки. Всем этим добром она щедро пообещала дать попользоваться хозяйке плойки, поэтому в первую очередь та и досталась им с Майей. Майя после долгих сомнений все-таки вынула из маленького кармашка в чемодане польскую помаду Пупа в ярко-красном тюбике с крошечным выдвижным зеркалом внутри, которой когда-то красила губы мама. Помады тоже осталось не так уж много. Маслянисто-поблескивающий скошенный розовый кончик чуть-чуть выступал над краем, даже если выкрутить по полной. «Живем!» — восторженно определила Таня, а потом привычно прицепилась к соседке по комнате, заметив, что та не суетится, как все остальные нормальные люди, а сидит на кровати и читает книжку. «Курдюмова, а ты чего не собираешься? Планируешь интеллектом брать?» — предположила насмешливо, хотя и беззлобно. «А может, думаешь, и так самое красивое? Или особого приглашения ждешь? Прям интересно, от кого?» Света, оторвавшись от книжки, подняла глаза, сообщила негромко и довольно безучастно: «Я не пойду». «Ну ты чеканутая!» — воскликнула Каширина, уставилась въедливо, поинтересовалась с вызовом. «А что тебе не так-то? Не желаешь тусить с такими, как мы?» И, как всегда, перевела взгляд на Майю в поисках участия и поддержки. «Майка, представь! А мы, оказывается, для Светочки недостаточно хороши, чтобы с нами Новый год встречать!» Но Майя впервые за все время ее не поддержала, бросила пренебрежительно. «Танюх, да отстань ты от нее! Пусть делает, как хочет! Или она тебе реально на празднике нужна?» Хотя не только потому, что жаль было время тратить на глупые разборки, а еще и понимая, почему Курдюмовой не до веселья. Ее же отец недавно бросил, ушел из семьи к другой. Естественно, каждому очень хотелось верить, что с Нового года жизнь пойдет по-новому, станет лучше, радостней, счастливей, если расклеилась, наладится и так далее. Только вот иногда, сколько ни старайся, все равно не верилось, а в существование чудес особенно. Таня показательно фыркнула. «Да вот еще сдалась она мне!» И почти пропела, сладенько улыбаясь. «Меньше народу, больше кислороду!» В зале собрались к 9. Самое то, чтобы не заснуть ненароком в комнате, не выдержав ожидания, и не слишком устать до боя курантов. Тетя Тоня, убедившись, что все угощения доставлены, включая огромную кастрюлю компота, опустила в нее половник, расправила скатерть, еще раз окинула придирчивым взглядом, но ничего предосудительного не обнаружила и довольно заключила. «Вроде все в порядке, но тогда мы с Юсуфом пошли». «Куда?» — удивилась Лада. «А разве вы не с нами?» «Ну да зачем мы тут?» — отмахнулась тетя Тоня. «Только будем вам мешать». Но услышала в ответ убежденная. «Не будете, оставайтесь». «Оставайтесь», — поддержала Ладу, оказавшаяся рядом, Полина Пирогова. Ее всегда притягивало туда, где находились взрослые. С ровесниками она чувствовала себя не очень уютно. Да и кому понравится выслушивать насмешки и дразнилки, ловить пренебрежительные взгляды? Но, возможно, имелись у Полины и другие причины. «Компотику хочешь?» — тут же поинтересовалась у нее тетя Тоня и, не дожидаясь ответа, ухватила половник, сняла с подноса стакан, наполнила, протянула. «Держи-ка, милая!» А затем, словно фокусник, вытащила из кармана кофты большую конфету. «И вот еще!» Полина определила мгновенно. «Гулливер!» — добавила. «Мои любимые!» Тетя Тоня довольно рассмеялась. «Вот и кушай давай!» Но Полина не спешила разворачивать угощение. Она внимательно и серьезно заглянула поварихе в глаза, спросила. «А у вас дети есть?» «Нет, девонька», — ответила та, вздохнула украдкой и печально улыбнулась. «Бог не дал. Да и встретились мы уже поздно», — погладила Полину по голове. Та не увернулась, не отпрянула, не заявила, что не надо с ней так, она ведь уже не маленькая, а опять спросила. «А вы не хотели удочерить кого-нибудь?» Тетя Тоня не ответила, зато посмотрела как-то по-особому. И было в ее взгляде так много всего, что Полина разобраться не сумела. Опыта жизненного не хватило. Разъяснять повариха не стала. Опять вздохнула, коротко переглянулась с мужем, который напряженно замер и подобрался. Потом обхватила Полину за плечи, притянула к себе, прижала к мягкому теплому боку, поинтересовалась как бы между делом. «А лет-то тебе сколько, милая?» «Ты 12. Исполнится. Завтра». 1 января, что ли?» — ошеломленно уточнила тетя Тоня, но уже через мгновение снова стала привычной, добродушной, веселой. «Надо же!» — воскликнула, но после зачем-то повторила шепотом, опять переводя взгляд на Юсуфа. «Завтра. 12». Тот в ответ так и не произнес ни слова, лишь кивнул чуть заметно. Таня Каширина потыкала Майю локтем. «Глянь-ка, Курдюмова-то все-таки приперлась, а уж выпендривалась-то!» Майя проследила за ее взглядом. Света действительно находилась в зале, но наверняка только ради Марины Борисовны. Чтобы не давать ей лишних поводов для беспокойства, еще раз напоминая, что в семье у них больше не все в порядке. И чтобы избежать расспросов. Но держалась она в стороне, устроилась на одном из стульев почти у самого выхода из зала, только что книжку с собой не притащила, сидела и безучастно пялилась в окно. А на улице опять шел снег. Правда, пока не такой густой, как вчера. Мелкие хлопья кружились в свете фонаря и, казалось, не падали вниз, а бесконечно порхали и порхали, словно белые мотыльки. «Пойдем, что ли, попробуем, чего мы там напекли?» — предложила подруге Таня. Но добраться до столиков с подносами они так и не успели. Помешал громкий стук. Но на этот раз никто не пугался. Хотя, может, только из-за того, что не успели, потому как дверь моментально распахнулась и через порог переступил. Дед Мороз. В длинной красной шубе и шапке с меховой оторочкой, с белой бородой, с тяжелым туго набитым мешком и даже с посохом. Понятно, что не самый настоящий, а переодетый Руслан Юнирович, которого все узнали без труда. Но раскрывать его и говорить, что в сказочного зимнего деда никто давно уже не верит, никому и в голову не пришло. «Здравствуйте, дети!» — как полагалось, пробасил географ и принялся декламировать. «Твердой поступью шагает по планете Новый год. Много добрых пожеланий и веселья он несет. Чтоб мечты у всех сбывались, он отсыпет новых дней, и заронит искры счастья в души взрослых и детей. Он только раз запнулся, когда встретился взглядом с Ладой, но быстро продолжил, сделав вид, что просто оправлял бороду. Сквозь метели шел и вьюгу, нес с подарками мешок. В час урочный я добрался, хоть с трудом, но все же смог. Ждали дедушку? Руслан Юнирович обвел ребят взглядом, театрально нахмурив брови. Если честно, Лада его просто не узнавала и никогда не поверила бы, что он так мог, если бы сама сейчас не видела. Обычно все, чем он занимался, так или иначе было связано только с географией. Вот там Руслан действительно находился в своей тарелке, умел интересно рассказать и увлечь. Ученики ни разу не жаловались, что у него на уроках скучно. Но когда дело касалось чего-то еще, о нем вспоминали чуть ли не в последнюю очередь. И роль Деда Мороза Лада с самого начала планировала предложить Павлу. Но Руслан сам вызвался, совершенно неожиданно. И ведь справлялся. Очень даже хорошо справлялся, открываясь по-новому, с ранее незнакомой стороны. «Только что-то у вас как-то не весело», прохаживаясь туда-сюда и постукивая посохом, произнес Дед Мороз. «Даже елочка не горит. А ну-ка, ребятишки, давайте потанцуем да поиграем». И никто не возразил. Сначала поиграли в крокодила, потом в музыкальные стулья, и огоньки на елочке тоже зажгли. Атмосфера установилась по-настоящему новогодняя, проблемы отступили. Уже охотно верилось, что впереди обязательно ждет что-то чудесное. И от предвкушения этого кружило голову. Даже Марина Борисовна улыбалась впервые за долгое время. Даже Света отлипла от стула и присоединилась к остальным, поддавшись веселым призывам Лады. «Ух, молодцы!» — стирая с лба несуществующий, а, вероятно, и вполне реальный пот, опять пробасил Руслан Юнирович. «Порадовали дедушку. Заработали подарки, заработали. Вот я вам мешок тут под елочку поставлю. Как праздник закончится, заберете». «А чё?» — выступила Каширина, скривив уголок рта, уточнила извительно. «Стишки дедушке рассказывать не будем». Географ поначалу растерялся, но на этот раз нашелся довольно быстро. «Ну, если хочешь, девочка, возражать не буду. Послушаю с удовольствием». Огляделся по сторонам, скомандовал. «А ну-ка, тащите сюда табуреточку». И опять, посмотрев на Каширину, объявил. «Сейчас нам Танечка расскажет стишок». Остальные тоже дружно уставились на нее. Даже Майя не удержалась, подтолкнула, хихикая. «Иди давай». Но Таня, кое-как сохранив независимый вид, демонстративно закатила глаза, выдохнула негодующе. «Я что, совсем ку-ку? И вообще я просто пошутила». «Ну тогда ладно», — произнес Дед Мороз. «В следующий раз. А сейчас я дальше пойду. Дел у меня много, а вы веселитесь. Но Новый год смотрите, не прозевайте», — заключил громко. «До свидания, детишки!» И затопал к выходу под музыку и мелькание разноцветных огоньков, а проходя мимо выключателей, щелкнул ими, убирая верхний свет.